Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но чем дольше человек живет в своих иллюзиях, тем отчаяннее он будет защищать созданный им мир, пытаясь с помощью лжи погрузить в него как можно больше людей. В России зафиксирован естественный прирост населения. Такие результаты мы имеем впервые с 1991 года. Рождаемость достигла самого высокого показателя за последние 20 лет. В августе прошлого года впервые за последние 20 лет рождаемость превысила смерть. Впервые за последние 15 лет в России зафиксирован естественный прирост населения. Рекордная динамика прироста рождаемости за последние 25 лет. И родилось так много детей, сколько не рождалось последние 15 лет в стране. Жаль только, они не понимают, что когда этот мир рухнет под давлением реальности, он придавит огромное количество людей, включая его создателей. Так что, дабы таких людей было меньше, продолжим разоблачать, ведь это вторая часть, первая по ссылке в описании. Фильм Оливера Стоуна, интервью с Путиным, с помощью которого они пытаются создать образ идеального человека, который помимо строительства великой страны успевает играть в хоккей, заниматься дзюдо и тренироваться. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Его бы в подвал нахуй! В 90-е, ебаный рот! И он кусок хлеба кинуть ему, блядь, с водой, ёпта. Павская накачается, блядь. Теперь серьезней, смотрим. Не думаете ли вы, что Уолл-стрит стремится разрушить российскую экономику в интересах США? Я не говорю сейчас про Уолл-стрит. Значит, если мы будем говорить про администрацию Соединенных Штатов, то администрация, безусловно, воспринимает, особенно в последнее время, Россию как конкурента. Про какого экономического конкурента может идти речь? Страна, которую труханит как больного Паркинсоном при минимальных изменениях цены на нефть. Да после последних санкций, введенных против России, фондовый рынок РФ потерял 340 миллиардов долларов. Ссылка в описании. Получается, что даже армия не дает гарантию неприкосновенности, ведь в кабинетике, который находится через океан, росчерком пера можно положить на лопатки экономику самой богатой страны в мире. На мой взгляд, осознание себя единственной мировой державой, вбивание в миллионам людей в голову их исключительность, она порождает такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую как бы общество ожидает. Вбивание людям в голову их исключительности. Мы русские, с нами Бог! Имперское мышление в обществе. Боже! Царя храни! И это требует соответствующей внешней политики. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Владимир Владимирович, вы ничего не напутали? Я все понимаю, к США много претензий, но ведь у нас это возведено в абсолют. Создание образа внешнего врага, который хочет захватить великую Россию, поработить богоизбранный народ. Это ведь наша фишка в последние годы, нет? Путин президент мира! Может, я ошибаюсь. Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Здесь даже не буду размусоливать, у меня только одно. Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты. Посмотрите на постсоветское пространство. Полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Вмешательство в политическую жизнь других стран, безусловно, присуще любым крупным геополитическим игрокам. На эту тему другой вопрос Оливера Стоуна. США в основном обвиняет вас в том, что вы создали авторитарную, централизованную систему. Они называют это государственно-олигархическим капитализмом. С другой стороны, их устраивало положение, в котором находилась Россия в 90-е годы, когда в стране процветали олигархи. Это было до вашего прихода. Америку устраивало положение страны не только в 90-х, но и в 2012-м, в самые сытые годы, пока международные правила, правила игры, соблюдались. И я сейчас не пытаюсь давать оценку этим правилам, которые в основном продиктованы США. Суть в другом. Если Путину хочется менять эти правила, то в первую очередь необходимо создать мощнейшую экономику, по примеру Китая, стать ведущей страной во всех областях, заручиться поддержкой союзников и потом уже идти на риск. Ведь в итоге, забрав крохотную территорию, мы навсегда потеряли крупного союзника, поссорились со всем миром, обрушили валюту в два раза и загнали народ в еще большую нищету. Продуманная стратегия. Не, в натуре класс, но... заебись. Так что по геополитике только одно, хотя почти весь фильм был посвящен именно этой теме. Любая страна имеет свои амбиции, в частности Россия, США, конечно, вмешиваются в дела других стран. Хорошо это или плохо обсуждать не имеет смысла, это очевидно. Но факт остается фактом. Прежде чем влезать в эту игру, нужно быть игроком, а не... черти знает что. Я представил Сочи в 4 веке до нашей эры. Как он тогда выглядел? Да. Ну, собственно говоря, вы знаете, здесь проходил маршрут, маршрут Одиссея за Золотым Руном. А еще именно в Сочи Гераклу попали стрелой в Ахиллесову пяту, там же находится памятник Посейдону, богу вина, и именно туда Зевс послал своего сына Иисуса. У вас что, ломка начинается, если вы долго не врете? Одиссей не плавал за Руном, Владимир Владимирович, это делали аргонавты. Ладно, ладно, я понимаю, что вы просто ошиблись. Хотя нет, что так вранье, ведь аргонавты, по мифам, никогда не были в Сочи. Вот на карте их путь. Я, конечно, осознаю, что это мелочь, но интервью снимали 3 года. Ну какие имбецилы в пресс-службе, они же наверняка проверяли все по миллиону раз. Но неужели там не нашлось ни одного человека, который бы не заметил эту ошибку? Неужели никто не знает, кто такие аргонавты? И неужели никто не смотрел этот фильм? Господин, ты же крадешь все, что попадает тебе под руку, вор. Тогда кто, как не я, сможет незаметно выкрасть золотое руно? Кстати, вставка без всяких намеков случайно получилась. Но, может быть, и нет. Образ сильного лидера создан через призму кинокамер. И они... это знают, поэтому им ничего не остается, кроме как снимать подобные шедевры. Кстати, есть забавная деталь. Такое интервью Оливер Стоун брал и у Кастро, чья участь известна. Потом у Чавеса, его, кстати, тоже не стало. Теперь у Путина. Мало ли. Лидер бежит, бежит, бежит, бежит, и прям и сдох. Человек, который живет в своих иллюзиях, не представляет опасности до тех пор, пока он не начинает подчинять своим иллюзиям окружающую среду и людей, живущих в этой среде. Ведь отрыв от реальности целой нации может привести к катастрофическим последствиям, и Вторая мировая война является этому прекрасным доказательством. Так что не живи в иллюзиях, хотя тебе решать. Быть... или... Если тебе хочется помочь, все просто. Размести у себя в соцсетях это видео, пусть даже ненадолго. Вступай в группу ВК и подписывайся на канал. Большое спасибо.